флайер медленно поднялся в воздух, и скоро лагерь остался позади. Ребенок на коленях прижался ко мне. «Все чисто», — сообщил Дарс, внимательно глядя на экран сканера. «Никого нет поблизости. Ни наземных патрулей, ни воздушного транспорта». «Отлично». Курс на Калтанг установил координаты в навигационной системе. Во время полета в салоне царила напряженная тишина. Дети с интересом смотрели на приборы и по сторонам, восхищаясь видом пустыни с высоты, а женщины либо молчали, погруженные в свои мысли о неопределенном будущем, либо тихо переговаривались между собой, делясь воспоминаниями о прошлой жизни и надеждами на новую. «Как думаешь, нас примут в Калтанге?» — тихо спросила одна из жен купцов у матери Даи. «Калтанг — большой город», — отвечала та. «Там найдется место для всех. Главное — не привлекать к себе лишнего внимания». Калтанг показался на горизонте через несколько часов полета. Город выглядел так же, как и прежде: высокие каменные стены, охранные башни с развивающимися флагами, оживленный порт с множеством кораблей у причалов. «Приготовьтесь к посадке», — объявил для всех. «Мы прибываем в Калтанг». Заложив небольшой вираж над горным массивом рядом с городом, направил флайер в сторону Долины Смерти. «Именно здесь совершили посадку спасательной капсулы с корабля работорговцев, и именно здесь нам предстояло найти следы Хазга». «Рик, ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Дарс, поглядывая на показания навигации и хмурясь. «Может, лучше высадим их где-то в другом месте?» «Лучшей идеи у нас пока нет», — ответил ему, снижая скорость перед посадкой. «В городе слишком много глаз. А здесь мы можем спокойно осмотреться и подготовиться». Флайер мягко коснулся каменистой почвы долины. Как только выключил двигатели, из задней части салона донесся возмущенный голос. «Где мы?» «Это же не Калтанг. Вы обещали привести нас в город». Повернул голову и посмотрел на пассажиров. Мать Даи первой узнала это место, и ее лицо исказилось от ужаса и недоверия. «Это же Долина Смерти». Возмутилась, голос ее дрожал от страха. «Ты привез нас в Долину Смерти. Здесь никто не выживает. Он хочет нас убить». Подхватила одна из жен купцов, истерично сжимая руки. «Он решил избавиться от нас. Мы ему мешаем. Он нас обманул», — кричала другая. «Мы ему поверили, а он нас предал». Остальные женщины начали кричать, обвиняя в предательстве и коварстве. Дети испуганно прижались к нам на коленях, не понимая, что происходит, но чувствуя страх взрослых. Дарс покачал головой с горькой усмешкой. Началось, предупреждал, что они не поймут наших мотивов. Поднялся с кресла и повернулся к разбушевавшимся пассажирам. «Заткнулись все». Рявкнул так громко и резко, что даже дети замолчали и уставились на меня широко раскрытыми глазами. Глубоко вздохнув, продолжил более спокойно, стараясь объяснить им логику наших действий. «Во-первых, если бы хотел вас убить, зачем мне было спасать вас в пустыне? Мог вас спокойно оставить там на произвол судьбы. Зачем кормить? Зачем тратить на вас свое время и ресурсы? Зачем рисковать собственной жизнью? Зачем везти сюда? Я мог просто бросить там в пустыне». Мать Даи собралась что-то возразить, но поднял руку, останавливая ее. «Во-вторых, мы здесь уже бывали раньше и до сих пор живы, как видите. В-третьих, я не могу посадить флайер в центре города. Это привлечет к нам слишком много ненужного внимания. А нам это не нужно». «Но почему именно здесь?» — тихо спросила одна из женщин, все еще дрожа от страха. «Ведь это место проклято. А что тебе не нравится?» Пожал плечами. «Здесь нет никого из разумных существ. Одни покойники, которые нас не побеспокоят. И потом, отсюда удобнее всего добраться до города незамеченными. Ночью мы с Дарсом перебросим вас через вот этот невысокий горный массив. Прямо за ним уже начинается Калтанг. Несколько коротких перелетов на глайдерах, и вы уже в Калтанге». Напряжение немного спало, но недоверие в их глазах все еще читалось. Они переглядывались между собой, явно обсуждая наши слова. «А что мы будем делать здесь до ночи?» — спросила мать Нозы, оглядываясь на мрачные скалы вокруг. «Здесь так страшно, ждать», — коротко ответил. «И надеяться, чтобы вас никто из местных обитателей не нашел. Впрочем, пока можете прогуляться, но далеко от флайера не отходите». После чего посмотрел на Дарса и кивнул в сторону оружейного отсека. «Готов идти к капсулам. Нужно проверить, что там происходило после крушения». Дарс кивнул, понимая важность этой разведки, после чего направился к своему оружейному мешку. Достал винтовку, тщательно проверил иглы, убедился в целостности прицела, вставил уже заряженные батареи в оба бластера. Дарс сделал то же самое, методично готовя свое оружие к возможному бою. «Мы ненадолго отлучимся», — сказал женщинам, пристегивая кобуры. «Никуда не уходите от флайера. Здесь относительно безопасно, но только в непосредственной близости от корабля». «Куда вы идете?» — встревожилась мать Даи, в ее голосе слышались нотки паники. «Не оставляйте нас одних в этом страшном месте. нам нужно закончить одно дело», — отрезал, не желая посвящать их в подробности нашей миссии. Мы вышли из флайера и направились в сторону, где, согласно данным сканеров, должны совершить посадку спасательные капсулы Хазга и его команды. Солнце уже начинало клониться к закату, отбрасывая длинные зловещие тени от скал и создавая причудливые очертания на каменистой почве. «Чего ты ожидаешь найти в капсулах?» — спросил Дарс, шагая рядом и внимательно осматривая местность. «Думаешь, они все еще там?» «Хазга, если повезет», — ответил, проверяя показания детектора движения. «Или его след, посмотрим, куда он здесь направился. В любом случае, капсулы могут рассказать нам многое о том, что произошло здесь после посадки». Мы осторожно продвигались между камней, постоянно осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к звукам. Долина смерти не прощала невнимательности, здесь водились твари, способные разорвать человека в клочья за секунды. Первая капсула показалась через полчаса ходьбы. Она лежала в небольшом углублении между скал, частично поврежденная при жесткой посадке. Корпус был помят, но целостность не нарушена. «Стоп!» — остановил Дарса, когда мы оказались в десятке метров от капсулы. «Что-то не так». Почва вокруг капсулы выглядела слишком ровной, слишком аккуратной для места аварийной посадки. Обычно такие посадки оставляют глубокие борозды, обломки, выжженную землю. Все это присутствовало. Но при этом чего-то не хватало. Использовал пси-способности на полную мощность и попытался прочувствовать местность, поймать отголоски недавних событий. «Дарс, стой! Здесь ловушка!» Сразу припал на одно колено и прицелился, готовый к бою. «Где они? Сколько их?» Сразу среагировал Дарс. «Здесь что-то не то», — пояснил, не снимая концентрации. «Что?» Замер на месте, напрягшись.